Глава 7. Незваный гость, он завсегда лучше. Мори еле слышно терлась о бетонную стенку, изредка фыркая, прикидываясь моржом. Чайки с гордым видом лорда в изгнании дефилировали среди соленых луж по продавленному, будто старый диван, асфальту. Стайка воробьев, устроив шумную свару, все никак не могла найти тот самый консенсус на предмет справедливого раздела хлебной корки. Вдоль нитки пирса скучали корабли, флаги которых, по причине полного безветрия, больше напоминали предмет домашнего обихода. Невдалеке дзынькал колокольчик портового крана, неутомимо стягивая 40-фунтовые контейнеры с палубы китайского сухогруза. «О чем говорили, планировали на совещании?» Мрачно вздохнул Терентьев, усевшись верхом на кнехт, что по народной примете торчал Дед Морозом. «Наплевать и забыть. Тут, пожалуй, Чапай прав. Есть дело поважнее на текущий момент». Чубаров, оккупировавший вторую тумбу, вопросительно посмотрел на генерала. Кайда, присев на стальное ограждение, установленное по самому обрезу пирса, собрался было закурить, но, заметив взгляд Константина Петровича, вернул сигаретину в пачку. «Форс-мажор у нас», — дернул щекой дед. «Мари пропала в Колумбии. Рандеву у них с Мишкиным в Баранкилье 2 дня назад должно было быть». «Сгорела?» Александр почувствовал отвратительный холод в животе. «Не похоже на арест. Контрразведке предъявить ей нечего», — мотнул головой генерал. «При наличии отсутствия, как выражались Ильф и Петров, за ней противозаконного ничегошеньки». «Может, пиндосы стуканули?» Полковник вопросительно поднял бровь. «Возможно. Требуется оперативно решить эту проблему». Терентьев поднялся с чугунной болванки. «Александр, в Колумбии прохлаждается твой давешний визави по дайвингу». «Гарри?» Подполковник все-таки извлек сигарету и вопросительно глянул на деда. Тот хмыкнул. «Да травись на здоровье, коль не вмоготу. Этот Янки, похоже, везунчик. Ведомственно Рышкина считает, что в Лэнгли к нему вопросов-то и нет. На данный момент, естественно». «Повидать бы», – мечтательно улыбнулся Кайда и затянулся дымом. «Покалякать о том, о сём и вообще». «Правильное желание, и момент созрел». Терентьев пальцами правой руки помял макушку. «Забирай всю группу и в гости». «Когда?» – Александр в 3 затяга прикончил сигаретину. «А что тянуть?» – Константин Петрович пожал плечами и посмотрел на наручные часы. «Сегодня выдвигайтесь. Все, что нужно, уже привезли. Мари надо найти, Саша. Очень надо. И по-человечески, и по делу». «Мы постараемся, товарищ генерал. Очень постараемся. Лиходейство воспрещается?» Кайда вопросительно прищурил глаз. «Пожалуй, что нет. Но все в рамках разумной необходимости», — помедлил с ответом Терентьев. «Операцию проводим вместе с СВР. Мишкин ждет в столице. Там и Гарри с Гвиннет обитаются». «Богата, значит». Подполковник поджал нижнюю губу и, безрезультатно поискав урну, затушенный окурок запихнул в сигаретную пачку. «Не бывал». «Ну вот и расширишь кругозор до известных размеров». Чубаров вслед за Терентьевым и Кайдой двинулся в сторону ожидавшего в тени ангара автомобиля. Кайда дремал в широком кресле, когда смартфон в нагрудном кармане дернулся. Он сдержанно зевнул, не особо озаботясь прикрыть рот, и скучающим взглядом окинул невеликий зал пиццерии. Посетителей было по пальцам сосчитать. 3 парней с липкими глазами уныло жевали тонкую, будто блин, пиццу, при этом звучно прихлебывали желтоватое на вид пиво. Одноногий столик, что обжимали они, видывал виды, а кондиционер у потолка с признаками хронического астматика дополнял интерьер убогости. Морозов, отодвинув к центру стола опустевшую тарелку, с явным сожалением подсокал языком. «Да, хорошо, но мало. Все хорошее быстро заканчивается». «И как в тебя столько влазит?» Подполковник, проверив сообщение, вернул телефон на место. «Глисты, что ли?» «Не, яма желудка», — вздохнул Андрей. «Пора?» «Пора, брат, пора, туда, где за тучи белеет гора». Александр покрутил головой, разминая мышцы шеи. Отбарабанив пальцами короткую дробь, он не спеша поднялся. «Идемте, господин Проглот, а ежели бегать, прыгать придется, не стошнит?» «Еще чего, скажешь тоже, командир?» Натурально удивился Чупа-Чупс, шумно отодвигая стул. «Что я, малохольный?» Они вышли на улицу, и сразу же воздух, прокаленный духовкой колумбийского солнца, окатил жарой. «Мля, думал, в кафешке душняк!» Андрей покрылся обильной росой. «Так там Медео!» «Здесь вам не тут!» Александр сквозь темные стекла, будто мартеновские очков, быстро огляделся. «Процессия шагает, про рудименты не забывай». «Само собой». Морозов натянул козырек бейсболки до брови и, держа дистанцию на полшага сзади, двинулся за подполковником. «Ты их моря, что в пиццерии терлись, за нами увязались». «Вижу, пусть их, пока». Александр несколько увеличил темп, стремясь держаться чахлой, но все-таки тени от зданий. «Скорее всего, и не хвост, а шпана. Размечтались на предмет гоп-стопа». «Мы гоп-стоп?» – удивленно дернул подбородком Чупа-Чупс и с видом мудреца изрек. «Дихотомия!» «Чего-чего?» – оторопел Кайда, сбившись с шага. «Два взаимоисключающие понятия», – тоном профессора с кафедры изрек Андрей. «Азбука философии, командир». «Сам ты, дихотомия». Громко захохотал Александр, сворачивая в узкий, как пенал школьника, проулок. «Я с вас хренею, дорогая редакция!» Свеженький асфальт лоснился гудроном, слегка прилипая к подошвам, отчего те характерно хлопали. Через 100 метров переулок, стиснутый панельными пятиэтажками из прошлого века постройки, выходил на оживленную авеню. Оттуда доносился шум автомобильного потока. Офицеры, равнодушно поглядывая по сторонам, направились именно туда. «Обормоты следом чапают». Чупа-Чупс оттянул пальцами прилипшую к спине рубашку. «Однако дистанцию держат. Опа, командир, что за явление строго по курсу?» Навстречу прогулочным шагом приближался некто, облаченный в тактическую форму «Свет». Черный броник с множеством оттопыренных карманчиков, короткая дубинка покоилась в петле, тростинка, антенна над плечом, ну и внушительных размеров пистоль в открытой кобуре. Последний мазок, куда ж без него. Коп покинул тусклое пятно тени, и Кайда смог хорошо разглядеть его. «Командир, ноги не пора делать?» Из-за спины равнодушно поинтересовался Морозов. Александр, не ломая темп, шагал себе, как ни в чем не бывало. «Ага, все брошу и побегу. Люди мы законопослушные, где-то даже пацифисты». «И чего тянемся еле-еле, что глиста по стекловате? Извиняюсь, конечно», — поинтересовался полицейский, когда дистанция сократилась до 8 метров. «Карета за углом ждет. А это что за моль за вами тащится?» «Валентин допускал, что будет некий маскарад, но...» Подполковник развел руками. «Кстати, английский твой звучит несколько жестковато. Ирландцы в предках». «Ага, в Урюпинске сплошняком они и проживают», – озорно подмигнул Мишкин из-под козырька штатного кепи. «Плюнуть некуда, кругом ирландцы. Про фонетику на досуге посудачим, окей?» «Эй, парни!» Британская мова Чупа-Чупса звучала с бруклинским оттенком. Он стоял в расслабленной позе и белозубо скались, разглядывал троицу. Те после эффектного появления полковника Мишкина в нетривиальном обличии полицейского спецназа застыли соляными столбами метров 20 сзади. «Что, заблудились, бедолаги? Не знаете, как пройти в районную библиотеку, а по причине врожденной застенчивости стесняетесь спросить, так?» Типы начали медленно, не разворачиваясь, отступать. «Братишки, да куда же вы?» Андрей протянул в их сторону руки. «У нас авто имеется, вмиг домчим куда надо, 3 года. «Ой, убежали, это ж надо, что за народ пугливый здесь обитает?» «Ша, парнишечка!» Подполковник периферии зрения заметил неторопливо топтавшегося Валентина. «Хорош развлекаться, тут тебе не здесь». «А я что, я ничего?» Пай мальчиком затараторил Морозов, устремляясь за офицерами по переулку. Едва они вышли на улицу, тут же подлетел темно-синий микроавтобус в полицейской раскраске. Завизжали тормоза, морая черной гуашью серый асфальт. Клацнув замком, откатилась боковая дверь, и веселый голос крикнул из салона на испанском. «Bienvenidos, Сиен!» «Bienvenidos, говоришь?» Андрей по привычке покрутил головой вправо-влево перед тем, как запрыгнуть в полумрак Ситроена. «Это типа заходи гостем будешь или всем стоять, работает ОМОН?» «Это всего лишь welcome, my friend. Мигель, поехали». Мишкин хлопнул по плечу здоровяка Мулата, в лапищах которого водительская баранка смотрелась детским колесиком. Амбал, включив сирену, лихо встроился в автомобильный поток. Подполковник кивнул на лежащие в углу два пухлых баула из прорезиненной ткани. «Облачайтесь, парни. Времени тютелька в тютельку. У клиентов скорости обед, а он пунктуален до маразма. Мигель кубинец, но в Колумбии давненько. Товарищ проверенный боевой. В здешних пампасах ориентируется, что нумизмат в собственном кошельке». «Оба-на!» Морозов, вжикнув молнии ближнего баула, взял в руки лежавшую сверху тактическую куртку «Суэт». «Сбылась мечта идиота! Копом наряжусь!» Гарри, галантно поддерживая локоток Гвины, шагал зеброй, пересекая улицу с шустрым трафиком и казенным названием «Авенида Кель-24». «В богате таких номерных улиц, как выразился Валентин, что блох на Барбоске». Парочка не обратила внимания на полицейский «Ситроен» с наглухо тонированными стеклами, что безмолвствовал у бордюра. «Эка невидаль, в столице разношерстные спецподразделения полиции сплошь и рядом крутят операции против наркоторговцев, гангстеров». Американцы, судя по мимике, болтали явно не на злобу дня. Мур, восхищенно косясь на друга, часто хихикала. Гарри, вдохновленный взорами женщины, трещал безумолку, энергично жестикулируя. Мигель возник, едва янки поравнялись с микроавтобусом. Этакий крутой коп в экипировке грозного спецназа. Да еще и при исполнении. Кубинец презрительно разглядывал парочку несколько секунд, потом рявкнул. «Пасапорте!» Гарри поперхнулся на полуслове. «What?» «Пасапорте!» Глядя сквозь янки, добавил раздражение в голос Мигель и протянул широкую, словно лист бананового дерева, ладонь правой руки. Левой накрыл рукоятку Таурус в открытой кобуре на поясе. «I'm sorry!» – смущенно кашлянул Чупа-Чупс, беззвучно появившийся за спиной парочки. Те, как любой бы на их месте, мгновенно обернулись. Кубинец, не мешкая, рубанул ребром ладони экс-тюленю по шее. Надо отдать должное реакции Гвинет. Она молниеносно крутанулась и влепила носком мокасина Мигелю в висок. Уроженец острова Свободы явно прошел хорошую дрессуру. Нога женщины, описав восходящую траекторию, не нашла цель и невольно развернула корпус. Морозов галантностью страдать не стал. Подсек опорную ногу Мур энергичной вертушкой. На пятую точку мадам приземлилась, успев получить тычок в солнечное сплетение. Коротко хрюкнув, Гвинет стала заваливаться. Выскочивший из «Ситроен» Кайда без церемонии сгреб звезду ЦРУ и затолкал в микроавтобус. Туда же последовал и Гарри, так и не успев очухаться. Не самостоятельно, конечно, а при вполне гуманной помощи кубинца и Валентина. Через 10 секунд полицейский фургон дисциплинированно катил по авеню. Мигалкой не баловался, сирена не пугал, словом, вел себя образцовым участником дорожного движения. Подполковник, не экономя, плеснул воду на лицо американца. Тот дернулся и, моргнув несколько раз, распахнул глаза. «Опять ты?» «Ага». Кайда скупо ухмыльнулся, помогая бывшему котику усесться на диванчике фургона поудобнее. Наручники снимать не стал, не тот типаж, знаете ли. «Соскучился вот. Дай, думаю, повидаю друга, напрошусь в гости. Из ЦРУ, по правде сказать, ты у меня в корешах один». «Весьма оригинальный способ хождения в гости». Янки на манер спаниеля помотал головой, сбрасывая капли с физиономии. В один прием оглядел салон фургона, мазанул взглядом Андрея с Мишкиным. «Сгвинет что?» Гарри остановил взгляд на женщине, сидевшей в дальнем углу. «Незваный гость, он завсегда лучше. М-да. «Вас интересует, надругались мы все по очереди или нет?» – коротко поинтересовался Александр, вернувшись на прежнее место, напротив. «Разочарую, увы, нет. А надо было?» Американец открыл было рот и явно сказать грубость, но сдержался. «Так, понимаю, случилось нечто неординарное?» «Да, тянуть кота за известный орган не стану». Подполковник уперся взглядом в экс-тюленя. «Здесь, в Колумбии, исчез один человек. Очень нужный человек. Несчастный случай не рассматривали?» Американец чуть расслабился. «Да и с криминалом в Богате благополучно. Про НС забудь. Криминал возможен». Кайда поднял правую бровь. «Ваша контора?» «Я бы знал». Уверенно качнул головой Гарри. «Фамилию, имя скажете?» «Фамилию?» Александр, размышляя несколько секунд. «Мари». «Женщина?» – удивился Янке. «Красивая?» Сидевший у двери Морозов заворочился, но, получив от подполковника взгляд, затих. «Не из праздного интереса спрашиваю». Американец пошевелил пальцами в наручниках. «Молодая, красивая», – сдержанно подтвердил Кайда, давя тяжелым взглядом на экс-тюленя. Тот явно о чем-то быстро размышлял. «Наши к похищению отношения не имеют», – сказал он через несколько секунд и повторил. «Я бы знал». «Допустим». Александр поджал нижнюю губу. «Идеи есть?» «Возможно, это дело рук братьев Кайседа», – вздохнул Гарри. «Сводка вскользь проскочила, якобы младшенький объявился в Колумбии». «Чем промышляют?» – подполковник скосил глаза на Мигеля. «Похищают красивых девушек для услады богатеньких буратино», – откликнулся кубинец с водительского сиденья. «Предпочитают из хороших фамилий, либо известных. Историю с Петрисией Веласки, вспомните? Ей повезло, сбежала. Скандал был до небес». «Замяли», — криво буркнул американец. «Болтали, двое наших сенаторов замешаны в вечеринках на островах в Карибском море, которые организовывали братья. ФБР было дернулось, да быстро сдулись, нажали кнопки в Вашингтоне». «Кажется, я знаю, где могут держать девушку», – прервал Мигель. «Надо только проверить одно местечко». «Я поеду с вами». Голос Мур прозвучал неожиданно. «Гвинет, ты рехнулась?» Если бы мог, Гарри точно вскочил бы на ноги. «Содействие иностранной спецслужбе, да еще...» «Заткнись, милый», – рявкнула женщина. «Ты знаешь, у меня свои счеты с Кайседо, а ты...» «Ша, сладкая парочка!» — гаркнул Чупа-Чупс. — «Командир будет дома думать!» Валентин и Мигель быстрым шагом вернулись к «Ситроэн». Кайда, опираясь на капот, курил, аккуратно поглядывая по сторонам. Увидев в его глазах немой вопрос, Мишкин поморщился. «Мне не по душе Гарри в этой кладовке оставлять!» Снотворное вкатили. Подполковник скосил глаза на кирпичный домик, в подвал которого поместили американца. «Проспит часов 10, максимум 12», – уверенно сказал Мигель, открывая водительскую дверь. «Поехали, навестим явку братьев Кайседо». По коням. Кайда щелчком отправил окурок в дальний угол дворика. Время пошло. У двери, внешне выглядевшей фанерной, они остановились. Заметив удивленный взгляд, кубинец тихо усмехнулся. «Бутафория, за ней вторая, бронированная». «Жаль, пластилина с собой нет. Отмычки не прихватил по причине болезненной законопослушности. Есть идеи, как проникнуть?» Андрей озабоченно оглядел дверь. Мигель озорно подмигнул и придавил кнопку дверного звонка. «Не дергайся, войдем чинно, благородно». «Ну-ну». Чупа-Чупс прислушался, надеясь уловить какие-нибудь звуки. «Какой там? Не то что шаги, даже трель звонка не было слышно». «Ларчик с секретом?» Кубинец не успел ответить. Раздался тихий щелчок, и фанера с характерным звуком работы пневматической системы начала открываться. С задержкой на 2 секунды вздохнула вторая дверь и покатилась в сторону, освобождая проход. «Прогресс шагает семимильными», – ухмыльнулся Мигель, дожидаясь полного открытия. «Последний раз такого чуда техники не было. Растет благосостояние криминальных слоев населения».